Глава 46. Ночью случилось небольшое землетрясение. Джек ни разу такого не испытывал, но из журналов знал, что так называют внезапные подземные толчки, которые разрушают здания, форты и вообще всю инфраструктуру. Правда, в этот раз обошлось без разрушения. Лишь капитан Лефлер потом долго орал в трубку радиоточки, должно быть, полагая, что тонкие стенки его палатки скроют все децибелы и эмоции. Джек не спал с 3:30 до 5 часов, а когда, наконец, уснул, последовал слишком ранний подъем – в 5:15. Поэтому окончательно прийти в себя ему удалось лишь на борту транспорта, где помимо него находилось еще 30 невыспавшихся солдат. Лейтенант Хирш тупо таращился в мутный иллюминатор, а сержант Шойбле храпел, развалившись на полу, подстелив себе лишь тонкую накидку. «Ты знаешь, что случилось?» – спросил Хирш, подсаживаясь на скамью к Джеку. «Что?» – спросил тот, еще не до конца понимая, где находится. «Лефлер признался мне, что наш очередной сфероид взорвали». «Сфероид?» «Да, тот, который тебе так понравился. Они стали его испытывать, вошли в грунт. А потом он шарахнул так, что там теперь огромная воронка с натекающей водой. Наверное, будет болото». «Будет», – кивнул Джек. «И там будут водиться сапиги». «Эй, ты меня слушаешь? Или тебе как горохом об стену?» «Я понимаю, Тедди. Я все прекрасно понимаю». К ним подошел Лефлер. Постоял какое-то время рядом, потом нагнулся и прокричал сквозь шум моторов. «Ситуация скверная, ребята. Противник пытается обороняться, так что ждут только нас». Сказал и ушел, оставив Джека с Хиршем в полном недоумении и долей необходимого страха. Всю сонливость как рукой сняло, и Джек снова стал прокручивать слова Лефлера, пытаясь уловить в них скрытый смысл. Возможно, следовало подойти к капитану и попросить каких-то объяснений. Это же не шутки, в конце концов. Но в этот момент середняк лег на разворот, и стало понятно, что они уже прибыли. Краем глаза Джек увидел в иллюминаторе голубоватую гладь воды. То ли море, то ли озеро. Но когда середняк приземлился, и они выбрались из-под его корпуса, никакой воды не было. Только засеянные кустарником пологие склоны. А еще грохот артиллерии. Где-то совсем рядом. «Так, группа!» – прокричал Лефлер и сделал пилотам знак, чтобы заглушили турбины накачки. «Так, группа! Он там, на юго-востоке, в обрывистом скальном берегу, пробита брешь. Достаточно, чтобы нам туда забраться. Однако противник все еще силен. Его подавляет артиллерия». «Прошу прощения, сэр», – приоткрыл дверцу Джек. «А куда бьет артиллерия, если там подземелье?» «Артиллерия бьет в брешь. Сейчас мы подтянемся на огневые позиции артиллеристов и атакуем после того, как состоится полное подавление сил противника. Всем все ясно?» У Джека еще были вопросы, но он видел, что Лефлер сейчас к диспутам не склонен.